14 декабря 1825 год. Вас развратило самовластие, и меч его вас поразил. И в неподкупном беспристрастии сей приговор закон скрепил. Народ, чуждая свероломства, поносит ваши имена, и ваша память от потомства как труп в земле схоронена. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить. Едва дымясь, она сверкнула на вековой громаде льдов, зима железная дохнула, и не осталось и следов.